Больше всего Джо нравился бейсбол. Он был просто фанатом. Коллекционировал наклейки с записями заключаемых пари, обертки от жвачки. Он даже уговаривал меня установить диск спутниковой связи, чтобы можно было смотреть по телевизору все игры клуба «Роялс». «Роялс» был его любимый клуб. А еще «Кабс» по программе из Чикаго. К 8 годам он уже знал среднее количество забитых ударов каждого из основных игроков клуба «Роялс», сведения об удачных и неудачных подачах почти каждого питчера в американской лиге. Мы с Дэйвом 3 или 4 раза водили его на матчи. Для ребенка это был сущий рай. Пару раз Дэйв ходил с ним один, тогда, когда я был занят на работе. Лора в таких случаях мне всегда надоедала. Говорила, что эта дрянь паршивая напьется и где-нибудь оставит мальчика. И придется ему скитаться по улицам Канзас-Сити или сидеть где-нибудь в полицейском участке и ждать, чтобы кто-нибудь пришел и забрал его. Но ничего подобного ни разу не произошло. Насколько мне известно, Дэйв ни капли не пил, если был с Джо. Когда у Джо началась эта самая лейкемия, самым невыносимым для него было то, что доктора не разрешили ему посещать матчи, по крайней мере, до июня, а может быть и вообще. Это угнетало его больше, чем то, что у него был рак. Когда его пришел навестить Дэйв, Джо из-за этого даже расплакался. Дэйв обнял его и сказал: «Если ты не можешь ходить на матчи «Роялс», ничего страшного, тогда я доставлю к тебе команду клуба «Роялс». Джо недоверчиво уставился на него и говорит: «Вы, дядя Дэйв, имеете в виду их лично?» Так он его и звал, дядя Дэйв. «Этого я сделать не смогу», — сказал Дэйв, — «но я могу сделать что-то наподобие этого». Томс остановил машину около въезда на терминал гражданской авиалинии и дал сигнал. Ворота с шумом открылись, и он повел машину к тому месту, где был припаркован его Наваджо. Он выключил мотор и какое-то мгновение продолжал сидеть за рулем, глядя на свои руки. «Я всегда знал, что Дэйв чертовски талантлив», — наконец проговорил он. «Чего я никак не могу понять, так это то, как ему удалось сделать так быстро то, за что он взялся. Могу только предположить, что он работал день и ночь, потому что через 10 дней уже наступил конец, а те леденцы на палочке были, что надо. Он знал, что долго не протянет. Врачи сказали нам с Лорой правду, а я сказал Дэйву, у Джо не было шанса выкарабкаться. Они слишком поздно определили заболевание, у него же не осталось ни капли здоровой крови. И вот примерно через 10 дней после того, как Дэйв дал это обещание, он входит в больничную палату, где лежит мой сын, и в каждой руке у него по сумке. «Что там у вас в сумках, дядя Дэйв?» — спрашивает Джо и садится в кровати. Весь тот день он хандрил, в основном из-за того, что у него начали сильно выпадать волосы. Те годы, если парнишка не носил длинную гриву волос на голове, он считался человеком низкого происхождения. Но когда вошел Дэйв, он весь засиял от радости. «Конечно, Роялс!» — отвечает Дэйв. «Разве я тебе не обещал?» И вот он положил обе сумки на кровать и высыпал их содержимое. «Клянусь, вам никогда не доводилось видеть у мальчишек такое выражение лица. Оно все засветилось, как рождественская елка, и все такое, в общем, я не знаю». Стэну Сомсу стало все труднее и труднее говорить, и в конце концов его голова так низко склонилась над рулем машины Бьюик. Она коснулась сигнала, и тот загудел. Он вынул из кармана носовой платок, вытер глаза и потом высморкался. Наэми сидела, тоже наклонившись вперед. Она прижалась рукой к щеке Сомса. «Если вам это слишком тяжело, мистер Сомс». «Нет», — сказал он, слегка улыбнувшись. Сэм наблюдал за слезинкой, которую Сэм не успел смахнуть, и которая сверкнула в лучах предвечернего солнца и незаметно скатилась. «Просто от этого он снова как бы оживает. И я вижу, каким он был. От этого больно, мисс. Но и по-своему хорошо. Эти два ощущения переплелись». «Я понимаю», — сказала она. «Когда Дэйв вывернул те сумки, Из нее вывалились бейсбольные мячи.